Глава первая. Осталось 955 единиц магии. Родовой алтарь может погаснуть, это знает каждый. Однако подобное случается исчезающе редко. Поэтому, когда он все-таки гаснет, кажется, что произошла чудовищная ошибка, что так просто не может быть. И тем не менее наш родовой алтарь погас. В огромной подвальной комнате, выложенной серым камнем, концентрировалась мрачная тишина. Конденсатом оседала вокруг и сгущалась в воздухе, делая его вязким. Настенный мох, который собирает лишнюю влагу и остаточные эманации магии, уже казался увядающим, хотя это лишь игра воображения. Времени прошло не так много, от силы несколько дней. Тускло светились накопители, уже полупустые. Алтарь больше не восполнял запасы энергии. Я касалась его дрожащими пальцами и глотала горькие слезы отчаяния. Созданный из лазурного лунного камня, раньше он мягко мерцал, завлекал, звал к себе, обещал могущество и силу, а теперь стоял пустой темной глыбой. Мертвый камень еще живого клана. Пока еще живого. Надолго ли? Что с нами теперь будет? Чем мы напитаем защитный периметр, если у нас не останется магии? Как сможем защититься от нечисти? Что противопоставим вражеским кланам? Маги берут энергию от своего родового алтаря. Других способов нет. Без него мы просто кучка обычных людей. Нас либо сожрет нечисть, либо сомнут другие кланы. Разорят дом, разворуют библиотеку, угонят в плен всех магинь и перебьют мужчин. Сначала отца и старшего брата, потом малыша Артемия. Это сейчас ему всего 3, но в будущем наследник может представлять опасность, особенно если алтарь разгорится снова. А он может разгореться? В голове не осталось ни одной мысли. Я была настолько шокирована случившимся, что едва соображала. Впрочем, от меня этого и не требовалось. Все решения в клане принимал отец, князь Василий Разумовский. Только холодный расчет, никаких эмоций. Именно так с полнейшим равнодушием в синих глазах отец и смотрел на меня. «Убедилась?» — деловито спросил он, словно речь шла не о гибели нашего клана, а о неверно процитированной строчке из старого фолианта. «И что нам делать, папа?» Голос срывался, в глазах стояли слезы, но отцу не было до них никакого дела. Если бы он умел презирать, он бы презирал женские слезы. Но он не чувствует ничего. Мы с твоим братом уже обсудили варианты и наметили курс действий. Месяц назад, когда алтарь только начал угасать, я обратился за консультацией к альтарским. Они сказали, что магическая жила, на которой стоит Синеград, несколько истощилась и отошла в сторону. Вернуть ее в старое русло реально, но это стоит больших денег. Однако цена создания нового алтаря все равно выше. На данный момент мы не располагаем достаточными средствами, чтобы оплатить работу альтарских, а они, как ты знаешь, не торгуются и не работают в долг. Наверное, мы можем продать какие-то книги. Севшим голосом предложила я, все еще ошеломленная новостью об угасшем алтаре. «У нас самая большая библиотека среди всех княжеств. Есть очень древние фолианты, которые стоят дорого, наверное». На последнем слове я осеклась. Лицо отца ничего не выражало, и я застыла от волнения и страха за семью. Что будет с мамой, сестрами и братиком? «Девиз нашего рода, Ася», — потребовал отец. «Власть разума, а не сердца». Заученные слова сами выпорхнули из уст, осев на влажноватых каменных стенах и впитавшись в мох. «Вот и перестань дрожать, начни думать». «Книги — это невозобновляемый ресурс. Продав их, мы разбазарим наследие. К счастью, у нас есть другие ценности, представляющие интерес для некоторых кланов». «Какие?» — нахмурилась я. «Возобновляемые!» — вклинился в разговор старший брат. «Что конкретно он имеет в виду?» Шок мешал соображать, и я уставилась на брата в ожидании пояснений. Темно-каштановые волосы Ивана в сумерке алтарной комнаты казались черными, и только синие глаза выглядели привычно, холодно и равнодушно, как и у всех мужчин клана Разумовских. Наше княжество не нищенствовало, но и похвастаться высокими доходами не могло. Древние знания — не ходовой товар. Остальные кланы предпочитают новые технологии и изобретения, а мы вечно остаемся за бортом. Живем прошлым, тратя на содержание огромной библиотеки колоссальные ресурсы. Одно только осушение воздуха обходится в 10 магических единиц ежедневно. Поддержание оптимальной температуры еще в столько же. 20 резервов в день. Да, маг-единицы считаются по объему резерва слабейших магов, но это все равно невероятно расточительно. Хотя выбора нет. Если не бороться с влажностью и плесенью, бесценные древние книги сгниют за считанные месяцы или даже недели. Ася, на тебя возложена важнейшая миссия. Понравится одному из княжичей или князей, что приедут на завтрашний совет. Понравится настолько, чтобы за брак с тобой будущий жених выложил как минимум 1 000 000. Мы предварительно связались с кланом Огневских, и они готовы дать 600 000, но этого мало. Тебе нужно будет очаровать их князя и сыграть на собственнических чувствах, чтобы повысить ставки. Но... «Погодите, я не смогу жить с Огневскими!» — запротестовала я. «Их жестокость и взрывной темперамент просто невыносимы для эмпата! Рядом с одним из них я точно сойду с ума!» Мой возглас отразился от покрытых мхом каменных стен и вернулся обратно осознанием, что отец с братом это прекрасно понимают. «Они просчитывают все ходы наперед, значит...» «По нашим расчетам это произойдет примерно через 1/2 года», — спокойно сказал брат. 3–4 месяца ты наверняка продержишься. За это время твоей задачей будет спровоцировать гнев Яровлада таким образом, чтобы мы могли обвинить Огневских в твоей смерти и потребовать компенсацию. Сама понимаешь, после оплаты услуг по возобновлению функционирования алтаря никаких сбережений у клана не останется. Их необходимо будет восполнить как можно скорее. Раз уж мы все равно тебя теряем, то нужно использовать ситуацию по максимуму. У меня закружилась голова. Брат говорил о моей смерти как о решенном деле, а значит, никакой другой выход они даже не рассматривают. «Самое главное — не родить ему наследника, Ася», — строго проговорил отец. «Мы не можем позволить, чтобы наша кровь смешалась с кровью Огневских. Слишком рискованная комбинация. Они и так довольно могущественны. А если мы усилим их огонь возможностью влиять на эмоции, то результат получится взрывоопасным. Представь манящий огонь, в который люди заходят сами». Или внушающий такой животный ужас, что никто не в состоянии противостоять ему. Добавил брат. Этого нельзя допустить, а значит, ты должна погибнуть до того, как родишь Яровладу наследника. И Огневские это наверняка понимают, хрипло ответила я. Наверняка. Но ты же знаешь их темперамент, они не особо склонны к анализу и долгосрочному планированию. Если ты понравишься Яровладу, он заплатит, не раздумывая». «Яровлад трижды вдовый князь Огневских. Судя по слухам, последнюю жену он сжег заживо в приступе гнева». Раскаялся потом, конечно. Год держал траур и аскезу в клане Богомольских, после чего те отпустили ему этот грех. Интересно, покойной жене стало от этого легче? «А как же Врановский? Разве не ему обещана моя рука?» — тихо спросила я. «Врановские подождут. 10 лет ждали, подождут еще 1,5 года, пока Аврора не войдет в брачный возраст. Мы сдержим слово и отдадим им одну из наших княжон. Просто это будешь не ты», — пояснил отец. Перед глазами все плыло, то ли из-за слез, то ли из-за сильнейшего потрясения. «Вы предлагаете мне отправиться к Огневским? Но ведь их женщины умеют гасить пожары, а я нет. Я беззащитна перед огненной магией». «Мы не предлагаем, Ася», — жестко ответил отец. «Ты должна это сделать, потому что от этого зависит благополучие всего клана. Рассуди логически. 1000 жизней в обмен на одну. Если мы не найдем способа разжечь алтарь, то погибнут очень многие. Если бы Огневские заинтересовались мной, я бы не колебался ни секунды», — хлестнул словами брат. «Но они согласятся взять только могиню. Аврора еще слишком юна для брака, остаешься ты. И хватит уже ныть и причитать, Ася. Когда мужчины идут в неравный бой, никто из них не размазывает слезы по лицу. Это твой долг. Ты Разумовская. Ты обязана действовать в интересах княжества, чего бы это ни стоило». «Я понимаю», — кивнула брату, и голова закружилась так, что пришлось опереться на потухший алтарь. «Я не возражаю и не отказываюсь. Всего лишь уточняю детали». «Если ты думаешь, что нас устраивает такой расклад, то сильно ошибаешься». Отец заложил руки за спину, перекатился с пяток на носки и обратно, как делал всегда, когда раздумывал над чем-то. «Во время беременности твоей матери я выложил Евгенским круглую сумму за то, чтобы ты родилась с сильным даром. Теперь этот дар будет для нас утрачен. Это крайне досадно, Анастасия». Я снова кивнула. «Действительно, досадно. Ожидать от отца, что он будет рассуждать иначе, глупо. А ведь мама еще не знает. Если бы она знала, я бы почувствовала. Ее эмоции всегда горят ярко, как пламя сотен свечей. Это наши мужчины больше не испытывают эмоций, а мы наоборот. Другая сторона медали — изнанка дара, его вторая неотъемлемая часть». Мужчины насылают тоску, страх, безумие, не испытывая при этом ничего из-за эмоционального блока. Сильный эмпат из нашего клана в одиночку способен обратить в бегство воинский отряд. Именно поэтому никто не рискует трогать нас. Женская часть дара иная. Мы тонко чувствуем любые эмоции и способны унять их. Забрать боль, утолить гнев, развеять тоску. Отец всегда говорил, что холодность мужчин – благо для женщин клана. Ведь мы не должны нести двойное бремя чувств, не должны становиться ответственными за их эмоции. Возможно, он прав. Но как же это сложно – любить и знать, что тебя никогда не полюбят в ответ. Жалеть и не видеть никакого отклика. Хотеть и не получать ни капли ласки. Вы уже все решили? Голос звучал тихо и безжизненно, словно больше не принадлежал мне. Да, мы созвали вече и объявили о том, что хотим отдать тебя в жены клану, который предложит самая щедрая вена. Потенциальные женихи съедутся завтра в твой день рождения. К их приему уже все готово. «Почему ты даже не предупредил?» — потерянно спросила отца. «Я предупреждаю. Сейчас». «Почему ты не предупредил раньше?» «А что это изменило бы, Ася?» Алтарь погас, и если мы не разожжем его заново, то нас завоюют ближайшие соседи. Синий град — лакомый кусочек, несмотря на малое количество пахотных земель. Зато у нас есть речной порт, рыбы более чем достаточно, вода незастойная, и сам город построен на века. Это тебе не новомодные деревянные хибарки, приколоченные к стволам деревьев. Еще неизвестно, на что они сгодятся через пару десятков лет. У нас под каждым домом сваи по 8 сажений, вогнаны в глину так, что простоят еще тысячелетия. Дома каменные, на крышах раздолье, — оседлал любимого конька отец. Въедливый и дотошный, он много значения придавал надежности и правильным расчетам, тому, чему предки уделяли не меньше внимания. Он говорил еще долго о том, как удачно мы расположены на границе бесконечных болот и пресного моря, как хороша наша очистная система, как свеж воздух по сравнению с другими княжествами, страдающими от болотных миазмов и грязной воды, как совершенна архитектура зданий и мостов, каменным кружевом переплетенных над синей гладью каналов. Но меня не волновали камни и вода, только люди. Вздохнув, я выдавила подобие улыбки и сказала: «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы спасти клан». «Умница!» — одобрительно кивнул отец. «А теперь иди отдохни. И не смей плакать, иначе лицо опухнет, а завтра ты должна выглядеть как можно привлекательнее». У меня задрожали губы, но слезы я сдержала. Пока шла к себе через весь дом и поднималась в светлицу на третий этаж, едва переставляла ноги, цеплялась за изящные деревянные перила и боялась упасть с лестницы, настолько сильно шокировала рассказанное отцом. И до сих пор верилась с трудом, словно все происходило не со мной, не наяву. Когда я вошла в комнату, развалившаяся на постели лазурка подняла треугольную мордочку и зевнула. Я ощутила простые и светлые коничьи эмоции, радость от моего возвращения, желание поластиться и вместе поваляться на покрывале. Села рядом и привычно протянула руку. Лазурка понюхала мои пальцы, на всякий случай, мало ли где ими ковырялась хозяйка, а может, даже ела тайком вкусную колбасу, оставила свою питомицу голодать в одиночестве, а сама... И вроде бы ничего не изменилось. В оформленной в синих тонах комнате царил привычный порядок. На стенах висели акварельные пейзажи, на постели лежали подушечки, украшенные красивейшим кружевом. За окном сквозь дымку тумана виднелся родной город, чьи улицы я видела тысячи раз. По узким каменным тротуарам и мостам между крышами сновали прохожие, а по чернильным каналам скользили автолодки. От совсем старых до новых, пижонски блестящих лакированными бортами. Обычная жизнь. Никто даже не подозревает, какая опасность нависла над кланом. Возможно, отец прав в том, что никому не стал сообщать, иначе паники было не избежать. А еще он прав в том, что если у меня есть шанс сохранить для остальных привычный уклад жизни, что я обязана идти до конца. Я все же не выдержала и разрыдалась. Как быть с лазуркой? Взять с собой? Но она может пострадать от чужого огня. Оставить в клане. Однако долго без меня она не протянет, умрет от тоски. Из-за обмена кровью наши фамильяры живут необыкновенно длинную для зверей жизнь, но погибают после потери хозяина. Лазурка синеватой струйкой скользнула по моей руке и забралась на плечо, свесив пушистый хвост на грудь. Озабоченно ткнулась в ухо мокрым носом и коснулась соленой щеки лапкой. Мол, ты чего плачешь, хозяйка? В комнату постучалась Аврора. Я даже через дверь чуяла сильнейшее волнение сестры. «Ась, что случилось? От тебя так фонит, что аж из моей комнаты улавливается!» «Иди, открой!» — отправила я лазурку. Ручная конница стекла с постели и засеменила к двери, чтобы ее отпереть. Следом за сестрой пришла еще и мама. «Отец еще ничего тебе не говорил?» Я подняла на нее глаза. «Нет». Ее темные брови сошлись над переносицей, и между ними прорезалась морщинка. «А ну-ка, давай сначала успокоимся». Мама провела ладонью по моей мокрой щеке, снимая острую горечь и неизбывное ощущение отчаяния. Следом подключилась сестра, и я почувствовала себя почти хорошо. По крайней мере, достаточно хорошо, чтобы пересказать им разговор с отцом без риска впасть в истерику. Мама вспыхнула мгновенно. Ее негодование ослепительным факелом разгорелось в комнате, перебивая все остальные эмоции. «А со мной посоветоваться он не собирается?» Княгиня Разумовская развернулась на пятках так стремительно, что взметнулся подол домашнего платья и вылетела из моих покоев. Мы с Авророй переглянулись и отправились следом на мужскую половину дома по традиции называемого княжеским теремом. Лазурка тоже не отставала, она вообще не допускала, чтобы хоть что-то происходило без ее непосредственного участия. «Василий, как ты мог?» — раздался возглас матери, когда она долетела до алтарной комнаты. «Татьяна, успокойся!» — тут же откликнулся отец. «Ася, не товар, чтобы ею торговать!» «У нас нет выбора». «Выбор есть всегда! Можно продать книги!» «Это займет время. Их необходимо оценить и выставить на аукцион. А у нас осталось хорошо, если дней 5 привычной жизни». «И чем ты занимался раньше? Почему не выставил книги на аукцион сразу же? Почему не продал мои украшения?» «Этого слишком мало, Татьяна. И одновременная продажа нескольких реликвий вызвала бы слишком много подозрений». «Почему ты не сообщил, что алтарь угасает?» — взвелась мама. «А что бы ты с этим сделала?» «Только эмоционировала бы сверх меры, вот как сейчас!» Ледяным тоном осадил ее отец. «Наша дочь не товар, не зверушка на ярмарке!» — продолжала злиться мама. Забранные у меня тоска и боль подстегивали ее гнев. «Что ж, прекрасно!» «Предложи другой вариант, как нам за несколько дней раздобыть миллион и не стать объектом пристального внимания других кланов», — хмыкнул отец. Повисла нехорошая пауза. Все прекрасно понимали, что другого варианта нет, однако сама постановка вопроса казалась мне неправильной. «Если нельзя добыть деньги, то, может, получится разжечь алтарь?»